Алло, алло, Давай, блядь, раскачивайся. слышишь меня? Слышу, блядь. Не спишь, что ли? Не Что, спи. ебаться, что захотел, блядь? Да. Женский пол разыскиваешь? Да, пизду ищу поглубже и помягче. Ты согласна? Двери откроешь мне, я приду ебаться сейчас. Хуй тебе, сука. Так, Валь, я не по этому поводу позвонил тебе, я по другому вопросу. Ты какого хера трубки бросаешь, я не пойму. А Чего? почему ты не спишь? Время без 10:12 ночи. Не хочу спать, я не сплю. Не спишь? Ну давай беседовать тогда. Ты какого хуя трубки бросаешь, а? А нахуй вы мне сдались? Я не знаю, мы, может быть, тебе и не нужны. Но нам нужна твоя квартира, Валь. Да, мне твоя, блядь. Да нахуй она тебе нужна на старости лет? Нужна, родственникам подарю. Твои родственники перебьются вообще на постном масле. Хуем маринованный, под сырной шапкой, а не квартиру. Это твоим-то родственникам, но не моим. Твои родственники вообще ничего не заслужили. Да? Да. А твои заслужили? Мои, да. А твои над тобой издеваются, не навещают, деньги воруют. Вот так вот, у тебя какие родственники. А у меня одни воруют, а другие дают. У меня их дохуя. Ой, Валя, ты опять начинаешь вот хуйню какую-то пороть. Я не об этом тебе. У нас у матери дохуя было четверо. И все расплодились. Вот столько у меня родных, блядина. Ёб твою мать. Валь, не придумывай, не сочиняй, давай. Мы всю твою подноготную... Нахуй мне сочинять, я что есть, то и говорю. Мы всю твою... Что у меня пол Москвы родственника, блядь. Мы всю твою подноготную знаем. Ну чего ты, блядь, знаешь? Как ты... Что ты училась в институте марксизма-ленинизма? Что ты в издательстве работала? Что ты... Это с Путяевым жила, что у тебя ребенок был и потом умер. Мы все знаем, Валь. Охуела, откуда да? Откуда ты все это узнал-то? Мы архив подняли, московский архив. Да, да там записан Путяев. Да, у нас связи есть, знаешь, ого-го, в Кремле. Как его могли записать, если мы с ним были не расписаны? Вы же жили вместе, а это было записано. У него записано в документах первая жена, которая его пизданула. Ой. И выгнала. Валь, слушай, были доносчики, которые все доносили в Кремль, а у нас связи в Кремле сейчас. Поэтому... Ой, ой, ой, мы... у вас в Кремле связи, да кто вы есть-то, шпана, блядь? Неужели Кремль шпану набирает? Да, мы у них работаем в Кремле шестерками, доносчиками. Улицы подметаете? Да. Тогда поверю. Ну вот, поэтому мы всю твою подноготную знаем, родственники тебя давным-давно бросили и только ждут, когда ты помрешь. Не пизди, блядь, я вот на днях к ним ездила, бросили, блядь. Они только ждут, когда ты помрешь, чтоб квартиру твою оттяпать, им больше ничего не а надо. А у них своя трехкомнатная, что они, бесквартирные, что ли? Они твою продадут и деньги будут иметь, и пропьют эти деньги. Откуда ты знаешь, что продадут, а может парень женится в моей квартире и все. Ты про Русланчик, что ли? Да. Да он гей. Чего? Руслан гей, ты что, не знала, что ли? Даже мы знаем. Иди ты нахуй, у него прекрасная девушка, она ко мне в гости приезжала с ним. Это для прикрытия, Валь, ты ничего не понимаешь, чтоб твою старушечью психику не травмировать. Это фальшь все. Фальшивая девушка. Нихуя он себе фальшивый, шагу он без нее не ступает, а она без него. Это все и актерская игра. Он ебется в жопу со своими педерастами. А у него никого из мужей, друзей-то нету. Хуйню ты несешь. У него товарищей-то нету. Он ебет... Ну что, вот ебаная в рот. Кроме девки у него никого нет. Он тебе ничего не рассказывает. Наташка знает. А хули нам рассказывать? Он у нас как на ладони. Ебит твою мать. Валь, спроси у Наташки. Наташка тебе расскажет. Она в прошлый раз рыдала даже по этому поводу. Я ей звонил. Она рыдает во того, что он на компьютере сидит день и ночь, ёбаный. Она У них из-за этого конфликта. Она, говорит, Валь, глаза испортишь. Из-за этого у них драки. Из-за компьютера. Валь, послушай. Я ей в прошлый раз звонил. Это был четверг. Я ей звоню, она вся в слезах. Я говорю: «Наташ, что случилось?» Она говорит: «Да вот, Руслан гей». Я говорю: «Как так?» Говорю: «Откуда ты решила?» Говорит: «Я его на компьютере у него нашла фотографии, где он хуй сосет». Валь, вот так вот было. Да у него нет мужского пола, друзей. Чего несешь-то? Чего несешь-то? Он тайно встречается, Валь, у Наташки спроси. Да никакой тайны, он как на ладони, тайну какую-то, блядь. У Наташки спроси, ёб твою мать, Валь. Ты никогда азербайджанцы геями не были, ебёна мать. Ой, Валь, какая Они ты... Они очень прямые, религиозные, отклонения ненавидят. Пиздец. Валь, какая ты узколобая, а, и узкомыслящая. Что ты ему отклонение предписываешь, когда он отклонение терпеть не может? Ой, Валь, пиздец просто. Ты вообще, что ли, умалишённая? Какая ты вот ограниченная, мадам. Вот ты, блядь, что там живешь? За хуй его держишь, блядище худая? Да, я его за хуй держу, Валь. А, за хуй держишь, да? Да, у него 16 сантиметров, Валь. Да, и даже хуй измерил. Да, рулеткой. Да, так он тебе и дал его измерить. Да, измерил и пощупал. Ну, он бы тебе измерил, у него рост 2 метра, блядь. Как саданет, как пизданет, блядь. Как покатишься. Нет, Валь, я уже все измерил, все пощупал, все потрогал. Да, да, так он тебе такой дурачок дал, щупать, трогать, блядь. Я ему 5000 дал, он сразу согласился. Да что ты? Да. Хуйна. Сочиняй про своих родных всякую хуйню, ты ж, не про ты, моих. Валь, ты же ему деньги не даешь, а я ему дал. И он врешь, сказал... блядь, даю. Сколько? 100 рублей? Сколько нужно, сколько попросят, столько и даю. Ну, 5000, и за 5000, извини, он сразу говорит: да, давай. Достал свой хуй, говорит, на, трогай. Кому, говорит, трогай? Мне. Врёшь ли, у него, он с тобой хоть рядом не сядет, не то, что хуй твой пачканный, грязный будет трогать. Пизду, ты он азербайджанец, это самый чистый народ, блядь. От религии не отступают, откуда ты ёбаная? Ой, Валь.